Когда оба соперника были умащены медвежьим салом, их помощники отошли назад, и они вступили за колышки на отведенное для поединка пространство. Роран очень старался не напрягать колени и пребывал как бы в полуприседе, готовый в любую секунду отпрыгнуть в сторону при малейшей угрозе со стороны Ербога. Каменистая почва под босыми ногами была холодной и твердой. Мелкие камешки больно кололи ступни. Легкий порыв ветерка закачал ветви, стоявшие рядом ивы. Один из валов, запряженных в фургоны, заскрипел сбруей и ударил копытом по траве. Издав затяжной горловой рев, Ербог бросился на Рорана, преодолев разделявшее их расстояние в три огромных прыжка. Роран выждал и в самую последнюю секунду отскочил вправо. Но он явно недооценил быстроту реакции своего противника. Опустив башку, Ургал ударил Рорана рогами в левое плечо и отшвырнул его через всю площадку. Роран упал на спину, снова раня острыми камнями не до конца зажившие рубцы. Тело его пронзила острая боль. Он застонал, перекатился на бок и вскочил, чувствуя, что несколько шрамов вскрылись и начали кровоточить. Кожа, обильно смазанной маслом, пристали многочисленные осколки камней и грязь. Прочно упираясь ногами в землю, он двинулся на Ербога, следя за каждым движением рычащего Ургала. И снова Ербог кинулся на него. И опять Роран попытался отпрыгнуть в сторону. На этот раз его маневр удался. И Ургал промахнулся, проскочив в нескольких дюймах от него. Развернувшись, Ербог в третий раз бросился на Рорана, но тому снова удалось уйти от удара. Тогда Ербог изменил тактику. Он двинулся боком, как краб, выбрасывая вперед свою здоровенную лапищу и пытаясь ухватить ею Рорана и задушить его. Роран нырнул в бок и отступил. Что бы ни произошло, ему жизненно необходимо было не попасть в захват Ербога. Тот легко раздробил бы ему все кости. Сил у него для этого было предостаточно. Люди и ургалы, столпившиеся вокруг площадки, стояли молча. Их лица ничего не выражали. Они, лишь не отрываясь, следили за резкими движениями соперников. Роран и Ербог в течение нескольких минут обменивались скользящими ударами. И Роран всеми средствами избегал ближнего боя, стараясь сперва вымотать Ургала, постоянно держа его на расстоянии. Но поединок все продолжался, а Ербог не выказывал ни малейших признаков усталости. И Роран понял, что время ему сегодня не союзник. Если он хочет победить, нужно покончить с противником без дальнейшего промедления. Рассчитывая снова заставить Ербога наступать, а его тактика состояла именно в этом. Роран отступил в угол площадки и стал поддразнивать Ургала. «Ха! Экий ты, однако, жирный и неуклюжий! Прямо как дойная корова! Что, никак не можешь меня поймать? Или у тебя ноги из сала сделаны, а, Ербог? Тебе бы следовало отрезать себе рога. Ведь стыдно, что какой-то человечишка из тебя дурака делает. Ну и что теперь подумают о тебе твои драгоценные самки, когда узнают про наш поединок? Или, может, ты им сам расскажешь?» Последние его слова заглушил яростный рев Ербога. Ургал рванулся к нему, стремясь навалиться на него всем своим весом. Скользнув в сторону, Роран попытался ухватить его за конец правого рога, но промазал и упал на землю, ободрав оба колена. Впрочем, тут же, ругаясь, вскочил на ноги. Ербог пролетел мимо него, но тоже сумел вовремя затормозить и не вылететь за пределы площадки. И развернулся, ища Рорана своими маленькими желтыми глазками. «Ха!» – крикнул Роран и показал Ургалу язык, а потом проделал еще несколько оскорбительных для рогачей жестов. «Да тебе и в дерево рогами не попасть, даже если оно прямо перед тобой стоит!» «Ну все, тебе конец, жалкий безрогий!» И Ербог с рычанием прыгнул на Рорана, вытянув перед собой руки. Два толстых черных ногтя Ургала, распороли Рорену кожу на ребрах, но он все же успел отскочить влево, умудрившись при этом вцепиться в рог Ургала и повиснуть на нем. А потом немедля, не дожидаясь, что противник попытается его сбросить, он схватил Ургала и за второй рог. Затем, воспользовавшись обоими рогами как мощным рычагом, Рорен оттянул голову Ербога в бок и, напрягая все мышцы, опрокинул его на землю. Спина отозвалась на это усилие жуткой болью. Как только грудь Ургала коснулась земли, Рорен уперся ему коленом в правое плечо, пригвоздив его к земле и не давая пошевелиться. Ербог захрипел и выгнулся, стараясь освободиться. Но Рорен его не выпускал. Упершись обеими ногами в каменный выступ, он стал все сильнее поворачивать голову Ургала на бок, нажимая так, что любому человеку уже давно напрочь свернул бы шею. Мешало только то, что ладони были чересчур щедро смазаны салом. Это не давало Рорану как следует ухватиться за рога. Ербок на секунду расслабился, потом оттолкнулся левой рукой от земли, приподнялся, поднимая вместе с собой и Рорана, и засучил ногами, пытаясь подтянуть их себе под живот. Роран скривился от нового приступа боли в спине и с удвоенной силой навалился на голову и плечи противника. Через несколько секунд левая рука Ербога словно подломилась, и он снова ничком рухнул на землю. Оба уже так тяжело дышали, словно пробежали огромное расстояние. Там, где их тела соприкасались, щетина Ургала колола Рорана. Точно стальная проволока. Оба были с ног до головы в грязи. Из ран на боку и на спине Рорана текли тонкие ручейки крови. Ербог, едва успев восстановить дыхание, снова забился, задергался, словно вытащенная на берег рыбина. Роран лишь с огромным трудом удерживал его, но все же не выпускал, стараясь не обращать внимания на острые камни, впивавшиеся в колени и ступни. Не сумев освободиться, Ербог снова расслабился и замотал головой, стараясь утомить Рорана. Так они и лежали, почти не сдвигаясь с места и тщетно пытаясь осилить друг друга. Какая-то муха с жужжанием села Рорану на колено. Потом замычал вол. Прошло не менее 10 минут, и Роран буквально плавал в поту. Он никак не мог набрать в легкие достаточно воздуха. Руки сводило от немыслимых усилий. Рубцы на спине, похоже, готовы были снова разойтись. Давали знать о себе и ребра в тех местах, где Ербог прошелся по ним когтями. Роран понимал, что долго ему не продержаться. «Проклятье! Когда-нибудь он сдастся или нет?» И тут голова Ербога как-то странно дернулась и затряслась. Видимо, у него лопнул, не выдержав напряжения, какой-то шейный мускул. Ербог застонал. Это был первый звук, который он издал за последние несколько минут. И тихо попросил. «Убей меня, молотобоец! Я больше не могу сопротивляться тебе!» Половчее ухватившись за рога Ербога, Роран прорычал так же тихо. «Нет. Если хочешь смерти, найди себе кого-нибудь другого, кто согласится убить тебя. Я дрался с тобой по твоим правилам, но поражение ты примешь на моих условиях. Скажешь всем, что сдаешься. Скажешь всем, что был неправ, когда бросил мне вызов. Сделаешь так, и я тебя отпущу. А если нет, то я так и буду держать тебя, пока ты свое решение не переменишь». Голова Ербога снова дернулась. Он все-таки еще раз попытался высвободиться. Потом резко выдохнул, подняв тучу пыли, и пробурчал. «Не выйдет. Слишком велик позор. Убей меня, молотобоец». «Я не принадлежу к твоему народу и не следую вашим обычаям», сказал Роран. «Если тебя так волнует собственная честь, скажи всем, что тебя победил двоюродный брат Эрагона, губителя шейдов. Уж в этом-то никакого позора нет». Прошло еще несколько минут, но Ербог не отвечал. И Роран в нетерпении снова надавил ему на рога. «Но!» Возвысив голос, чтобы его слышали все люди и ургалы, Ярбок медленно промолвил. «Гар! Сварвок, видно, проклял меня! Я сдаюсь! Я не должен был бросать тебе вызов, молотобоец! Ты достоин быть вождем, а я нет!» Все люди как один заорали, приветствуя победу Рорана. Застучали по щитам рукоятями мечей. Ургалы же молча топтались на месте. Вполне удовлетворенный таким исходом поединка, Роран отпустил рога Ярбога и слез с него. Чувствуя себя так, словно пережил еще одну экзекуцию, он медленно поднялся на ноги. Также медленно выбрался с огороженной площадки и пошел туда, где уже ждал его Карн. И скривился от боли, когда Карн накинул ему на плечи одеяло, и ткань коснулась его истерзанной кожи. Карн широко улыбнулся и протянул ему мех с вином. «Когда он сбил тебя с ног, я уж решил, что тебе конец. Пора бы уж мне привыкнуть, что тебя так просто не возьмешь, а, Роран? Ха, да я такой схватки в жизни не видывал. Ты, наверное, единственный из людей, кто смог побороть Ургала. Может, и еще такие были», — возразил Роран между двумя глотками вина. «Но уж, наверное, я единственный, кто такую схватку смог пережить». Он улыбнулся, глядя, как радостно хохочет Карн, и посмотрел на столпившихся вокруг Ярбога ургалов. Они что-то приглушенно обсуждали, а двое рогачей стирали с тела побежденного грязь и сало. Судя по их виду, они вроде бы смирились с поражением Ярбога и не выказывали никаких явных признаков ярости или неудовольствия. Теперь Роран был уверен, что никаких неприятностей с ними больше не возникнет. Несмотря на боль в спине, он испытывал глубокое удовлетворение. «Это, конечно, не последний поединок между представителями наших народов», — думал он. «Но если я приведу свой отряд в лагерь в целости и сохранности, ургалы вряд ли пойдут на разрыв союза с варденами. Уж, по крайней мере, по моей вине этого точно не произойдет». Сделав последний глоток вина, Роран заткнул мех пробкой, сунул его Карну и крикнул: «Так, хватит топтаться, как овцы на водопое. Быстро заканчивайте составлять список захваченного имущества. Лафтен, собери всех лошадей, пока они не разбрелись. Дашгра, займись валами и побыстрей. Торн и Мурток вполне могут оказаться здесь с минуты на минуту. Давайте, давайте, шевелитесь!» И, помолчав, Роран повернулся к Карну и спросил: «А где, черт побери, мои одежки?»